Женщина разделась, повесила длинную песцовую шубу в шкаф на плечики. Под шубой на ней был дорогой деловой костюм из английского твида. Ирина провела ее в комнату, предложила сесть, но сама осталась стоять. Ей было тревожно, и она инстинктивно боялась садиться, как человек, который в любую секунду готовится сорваться с места и убежать. «Я вас слушаю». Женщина окинула Ирину оценивающим взглядом с ног до головы. «А вы изменились», — усмехнулась она, закончив обзор. «Я бы даже сказала, что вы несколько подурняли. Впрочем, неудивительно, я слышала, вы попали в аварию и потом долго лечились. Я надеюсь, теперь все в порядке. Вы полностью выздоровели». «Да, спасибо», — по-прежнему сухо ответила Ирина. «Вы пришли справиться о моем здоровье?» «Ну что вы, дорогая, я пришла к вам как к коллеге. У нас с вами, если вы не забыли, общий муж?» «Ну, конечно, это первая жена Сергея», — с ужасом поняла Ирина. «Все пропало. Я прошу прощения, но я вынуждена оставить вас на минутку», — сказала Ирина, стараясь ничем не выдать охватившей ее паники. «Мне нужно посмотреть тесто». На лице женщины мелькнуло удивление, смешанное с недоверием. «Конечно!» — милостиво кивнула она. Ирина выскочила в кухню, для виду громыхнула крышкой кастрюли и незаметно прошла в спальню. Она знала, где Сергей хранит альбомы с фотографиями. «Да, конечно, вот их свадебные фотографии, а вот снимки, сделанные в день десятилетнего юбилея их совместной жизни. Это она, Диана Львовна». «Господи, зачем она пришла? Что ей нужно?» «Неужели?» «Ну и как тесто?» — насмешливо спросила Диана, когда Ирина вернулась. «Подходит?» Ирина постаралась взять себя в руки и успокоиться. В конце концов, лично Диане она ничего плохого не сделала, ну, во всяком случае, в последнее время. И, давая интервью въедливой журналистке Олесе Мельниченко, была предельно корректна и не позволила себе ни одного неуважительного слова в адрес бывшей жены Сергея Березина. «Вы теперь играете домовитую жену?» — поинтересовалась Диана. «Насколько я знаю, раньше за вами такого не водилось. Сергей вечно ходил голодным и неухоженным, а рубашки и носки стирал себе сам. Эта авария так на вас подействовала?» «Диана Львовна, может быть, мы перейдем к делу? Я слушаю вас». «С ума сойти!» — расхохоталась гостья. «Да вас будто подменили, дорогая моя. Какие манеры, какая речь! Светский салон, ни больше, ни меньше. Ну что ж, тем лучше. С интеллигентной женщиной мне договориться будет, я надеюсь, проще, чем со спившейся потаскухой». «Вы хотите меня оскорбить, Диана Львовна? Вам это удалось? Позвольте проводить вас до двери. В таком тоне я с вами разговаривать не буду». «Перестаньте, Ира!» — поморщилась Диана. «Вы моложе меня, значительно моложе, и должны быть снисходительны. Кроме того, вы же не можете отрицать, что ваше поведение в прошлом дает мне все основания говорить о вас так, как я говорила. Всем известно, что вы много пили, баловались наркотиками и периодически укладывались в чужие постели. Если вы забыли, я вам напомню, как мы с вами случайно встретились в ресторане, где вы отмечали 40-летие Сергея. Вы были безобразно пьяны, лезли ко мне обниматься и во всеуслышание объявляли, что мы с вами родственницы по мужу. Забыли? Хорошо, оставим это. Будем считать, что вы правы. Так что вы от меня хотите сейчас? Я хочу, дорогая, заключить с вами договор. Соглашение о взаимопомощи. В первую очередь я хочу, чтобы вы усвоили раз и навсегда, что политическое благополучие вашего мужа находится в моих руках. Вы можете вести себя как тихий ангел, не пить, не колоться, не изменять ему и даже не курить. Вы можете строить из себя образцово-показательную жену, давать интервью и всеми прочими способами морочить голову публике, но вы должны все время помнить, что я могу рассказать о вас множество нелицеприятных вещей. и о том, как вы вели себя, когда мы с Сережей еще не были разведены, и о том, как я дважды вышвыривала вас из нашей супружеской постели, и даже о том, как вы пытались драться со мной. Я могу рассказать, как в первые годы вашей совместной жизни Сережа приходил ко мне и плакал на моем плече, говоря, что вы шлюха и пьяница, что он хочет есть, что в квартире грязь и бардак, но он ничего не может с собой поделать, потому что любит вас и дня без вас прожить не может». Ну, в общем, я рассказать могу многое, но могу и не делать этого. Могу, например, всем и каждому говорить, что Сережа встретил вас, когда мы с ним фактически уже расстались. Так что о супружеской измене и речи нет, что вы всегда вели себя достойно и ничем меня не обидели, что Сережа вас безумно любил и всячески превозносил и так далее. И только от вас зависит, какую линию поведения я выберу.